Василиском Физбе на Горгона же, был слишком сложной и непостоянной переменной. Он, кажется, разделял мечту и идеал Эльзи на Саске, но было совершенно непонятно, желает ли он занять в этой мечте центральную роль, заменив собой Эльзи на Саске, либо же хочет лишь сам факт исполнения пьесы. Вполне возможно, он сам не решил этого для себя. Он был арранкером и не обладал мизантропическими замашками, поэтому подходил на роль нового короля. Более того, нашлось бы немалое количество тех, кто был бы готов поддержать его. Но у Куманири Шрей были причины не желать его дальнейшего возвышения. Личная неприязнь. Василиском Физбе на Горгона украл сердце той, кто украл сердце у нее. Куманири Шрей была вправе ненавидеть его. Василиском Физбе на Горгона обладал непонятными и противоречивыми взглядами, поэтому Куманири Шрей не могла быть уверенной в том, достоин ли он возглавить всех пустых. Василиском Физбе на Горгона без конца болел и терпел невзгоды, и пусть даже он вновь набирал силы и строил планы по устранению всех проблем, Куманири Шрей могла себе представить, и как он, не сумев справиться с накопившимися снежным комом невзгодами, навсегда останется калекой, и как просто-напросто однажды умрет. Стоило ли доверять все патологическому неудачнику? Василиском Физбе на Горгона был котом в мешке, и Куманири Шрей решила, что риск того не стоил. В Пинтерхе не было того, кто мог бы возглавить пустых. Отмев нынешнюю власть, Куманири Шрей решила искать новую. Сама она не подходила на роль лидера, на роль советника, возможно, на роль манипулятора и серого кардинала, определенно. Но вот возглавить всех пустых мог лишь тот, кто обладал незыблемым авторитетом среди прочих и чистой неоспоримой силой, которую, несомненно, будут оспаривать многие. Очевидным решением было поискать нового предводителя среди собрания сильнейших арранкеров, Эспады. Ведь многие нумеросы наивно считали, что Эспада была не просто наиболее полезным инструментом среди арранкеров в руках Эльзи на Саске, а делила с ним власть над Уэйкамунда. Серая Эспада, Заэлья Парагранс не подходила. Она всегда обладала огромной силой, но не желала обращать ее во власть. Иначе бы она не стала придворным алхимиком у Барагана Луизенбарна, это было бы унизительно для любого, кто видит в себе лидера. Нет, Заэлья Парагранс, как и Куманири Шрей, интересовала роль серого кардинала, причем в отличие от Куманири Шрей, Заэлья Парагранс уже определилась с тем, в чьей тени она будет прятаться. И поэтому Куманири Шрей уже искала пути, по которым сможет избавиться от ученой. К сожалению, сейчас у нее были весьма плотно связаны руки, и она не могла устранить Заэлья Парагранс в момент лечения, которое рано или поздно придумает Василиском Физбе на Горгона, но в будущем. Что же, Куманири Шрей в некоторой степени ожидала от Эльзи на Саске собственных попыток ослабить ученую. Возможно, не ликвидация, но диверсия в той же процедуре излечения от самого Синигами кукловода стала бы хорошим подспорьем. Старый Койоти или Линет Джинджербек были слишком пассивны и неконфликтны для того, чтобы стать правителями. По крайней мере, Куманири Шрей не видела причин избавляться от них в отличие от Серой Спады. Если не тыкать им в лицо, что она или кто-то ей нужный имел полную причастность к исчезновению старой Пинтерхи, которой они чувствовали себя обязанными, то от них не будет проблем. Бараган Луизенбарн, бывший король Уэйкамунда и всех пустых, вполне бы мог занять свое прежнее место. Куманири Шрей не видела причин препятствовать этому. Просто нужно будет точно в нужный момент подтолкнуть его на решительный шаг, а дальше дело будет за малым. Под его властью сама Куманири Шрей сможет жить сколь угодно вальяжно, только и надо будет делать, что не попадаться ему на глаза в этой вальяжности. Но Бараган Луизенбарн был допустимым вариантом для Куманири Шрей, но не идеальным и желаемым. Нил-Лиилту Адершванг не имела ярко выраженных недостатков, кроме своей верности Василиску Амфизбе не Горгоне. Впрочем, правильно разыграв карты, любовь можно будет без труда конвертировать в ненависть. В остальном же, харизматичная, добрая, но обладающая твердой рукой, Нил-Лиил стала бы отличным правителем, а даже если нет, то в отличие от Барагана ее можно будет использовать как символ единства. Сделать из нее нового магистра здравоохранения и заполучить всеобщие сердца было хорошим планом, если, конечно, Нил-Лиилту Адершванг будет лояльна правителю Уэйкамунда. Кармилла Батари, кровавая графиня, ее возлюбленная. Больше всего на свете Куманири Шрей хотела бы увидеть Кармиллу саму на троне Уэйкамунда. Или же, нет, определенно, больше всего на свете Куманири Шрей хотела бы увидеть себя в опочивальне Кармиллы самы, а уж потом Кармиллу саму на троне. Это был идеальный вариант. Кармилла сама умела, могла и хотела править, Стоило лишь дать ей эту возможность, она не страдала от навязчивых идей и грез, заставивших бы ее отвернуться от своего народа в угоду каких-то высших целей. Она была ее идеалом. Проблема лишь в реализации. Кармилла сама была влюблена в Василиска Амфисбену Горгону. Хуже того, он отвечал ей взаимностью. Еще хуже, Кармилла сама была смиренна с тем, что Василиск Амфисбена Горгона отвечает взаимностью не только ей. Рассорить их было бы сложно, тем более так, чтобы Кармилла сама не посчитала Кума нерешерой разлучницей и не возненавидела ее. Стоит ли говорить, что ненависти Василиска Амфисбены Горгоны, тем более если он будет пребывать в своей наилучшей форме, тоже было бы разумно избежать. А ведь самое главное, если Василиск Амфисбена Горгона умрет, то для Кармиллы самой это будет сильным эмоциональным потрясением. Если она откажется от трона Уикамунда или навсегда закроет свое сердце от других, это был бы далеко не самый страшный итог. Из-за всего этого Кума Нерешира и тщательно готовилась. Айзин Саске, Ичимаругин, Тоусин Канами, Рентинси, все они не были нужны Уикамунда. Нет, вернее будет сказать, что Уикамунда не были нужны Ичимаругин, Тоусин Канами и Рентинси, Айзин Саске был необходим для расширения Лас Начес, но в будущем и его полезность исчерпает себя, а он станет их злейшим врагом. Лучшим или даже единственным возможным способом избавиться от синигами было воспользоваться моментом, когда их план войдет в финальную стадию, когда они сами будут в шаге от того, чтобы отказаться от пустых. Наносить удар нужно будет именно тогда, но подготовить его стоит заранее. Или же, возможно, судьба будет достаточно благосклонна к ним, чтобы подарить Айзину Саске противника, которого он не осилит. Тогда, все что останется сделать Кума Нерешерой, это в нужный момент бросить синигами, а по завершению конфликта подписать мирный договор с обществом душ. С Василиском Амфисбеной Горгоной же стоило поступить иначе, его смерть слишком сильно отразилась бы на Кармиллисами. Несомненно, Кума Нерешерой сделала бы все возможное, чтобы отдалить Василиска Амфисбену Горгону и Кармиллу саму друг от друга к решающему моменту, но убийство все равно не было бы выходом. Василиск Амфисбена Горгона страдал от болезни, природу которой могли понять лишь личности с его складом ума. Если болезнь выразится в упадке сил, то Кума Нерешерой оставит Василиска в живых, но не будет давать волю его безумным грезам, а вместо этого будет держать калеку при дворе Кармиллы Самы, как фаворита. С годами Кума Нерешерой надеялась самой занять его место, а потом, быть может, от Василиска Амфисбены Горгоны избавились бы, быть может, оставили его как величайшего врачевателя. В случае же, если болезнь Василиска Амфисбены Горгоны убьет его, Кума Нерешерой будет рядом с Кармиллой Самой, чтобы утешить ее. В случае же, если лечение Василиска Амфисбены Горгоны будет полностью успешным, что же, всегда можно устроить небольшую диверсию. От Заэля Парыгрант стоило бы избавиться в любом случае. Во-первых, она могла бы помешать планам Кума Нерешерой насчет Василиска Амфисбены Горгоны, самостоятельно вылечив его или спася его жизнь. Во-вторых, манипулятивная натура Заэля Парыгрант смогла найти следы самой Кума Нерешерой, что выставило бы на свет то, что Кума Нерешерой предпочла бы оставить в тени. В-третьих, эксперименты Заэля Парыгрант смогли бы иметь непредсказуемые результаты, которые могли бы поставить под угрозу благополучие государства пустых. План Кума Нерешерой был прост: сперва снизить силу ученой, вмешавшись в процесс ее лечения, а потом просто стравить ее с противником, который окажется ей не по зубам. Кума Нерешерой почти была готова поставить что-нибудь на то, что Айзин Саске использует Лас Начеса и его обитателей как отвлекающий маневр, призванный приманить и связать боем нескольких капитанов Гатея-13. Авторитет Барагана Луизин Барна и Нилиилту Адершванг стоит поддерживать на приемлемом уровне, для того случая, если Кармилла сама по каким-то причинам все же не станет возглавлять Уикамунда. Стоит поддерживать на приемлемом уровне, но быть готовой опустить этот уровень, если эти двое вздумают помешать Кармиллисами занять ее законное место. А сейчас же, почему бы немного не расшатать отношения Василиска Амфисбены Горгоны и Кармиллы Самы? Для этого как раз выдается замечательная возможность. Начало розовой демонессы. Звяк-звяк-звяк, скрежет-скрежет. Звуки моего внутреннего мира, обычно успокаивающие меня, именно сегодня наводили на меня тревогу и неуверенность. Я чувствовал себя добрым молодцем из русской сказки, именно в тот момент, когда нужно явиться к царю с тем не знаю чем, за неявку или не менее того не знаю чего, казнь, а этого самого того не знаю чего у доброго молодца нет. Самое время для того, чтобы появилась царевна-лягушка и спасла меня, разве нет? Звяк-звяк-звяк, я шел по цепи, будто канатоходец, будто с нее можно куда-то соскользнуть. Прямо передо мной, на пересечении нескольких цепей, стояла Эпифемия Агапия и смотрела на меня с жуткой застывшей улыбкой и остекленевшими глазами. Сзади меня подбадривающе похлопали по плечам две красивые девушки. Глаза и улыбка демонессы, не убавляя стеклянности и застывания, стали чуть более жуткими и предвкушающими. Ладно, я признаю это, заниматься сексом втроем прямо перед демонессой любви и желания, которую несколько лет кряду держали вдали от любых утех, при этом не давая ей участвовать, было плохой идеей. Да, именно тогда это было весело, но сейчас, когда до Эпифемии Агапии оставалось 6 шагов, из чертогов любви и желания пробили куранты. «Что это?» – спросил я, косясь на дворец, будто был героем американского хоррора. «Это часы», – ответила Эпифемия Агапии в стиле капитана очевидности. «Я попросила девчат поставить таймер на 6 лет, когда уходила из чертогов. 6 лет с двумя високосными годами, прямо как ты и хотел». Я сглотнул. План с треском провалился, не успев даже начаться. Я сделал несколько вдохов и выдохов. Ладно, я изобразил на своем лице самую донжуанскую улыбку из тех, которые могла поддерживать моя мимика. Уговор есть уговор, давай повеселимся. Стеклянность и статичность Эпифемии Агапи были смыты волной накатившей на нее страсти, желания, похоти и даже любви. Удивительно. Вторым существом, изливающим на меня именно эту ауру после Кормилы, стала эта озабоченная демонесса. Если отпуст, то скорее всего из-за того, что там сейчас аномальные морозы. А ведь он не пуст. Я подошел еще ближе, и мы с демонессой консервативно взялись за ручки, будто бы шли на свидание, а не на неопределенный по продолжительности сатанинский половой акт. А потом вместе направились в обитель разврата, которую она называла своим домом. Пройдя через темный коридор, вот уж смехотворно, но держась за руки, путь был не таким уж и гнетущим, мы попали не в прихожую, которую я увидел, впервые придя сюда, а в просторный зал, чем-то похожий на кафедру собора, хотя я не был ходоком по церквям, так что ассоциация эта пришла ко мне лишь из кино. Ассоциация явно глупая, поскольку в соборах вряд ли будет такое наполнение. Посередине зала была проложена красная ковровая дорожка, по которой мы и шли, а по бокам от нее стояли девушки. Красавицы, которых я видел на первом испытании, причем, как мне кажется, в полном составе, все до единой голые с макушек до пят. От созерцания такого количества голых женских тел кружилась голова, а внизу чувствовалось напряжение кровеносных сосудов. В первых рядах обнаружились те, с кем я уже успел повеселиться на первом испытании при первом визите, а за ними все остальные. И все, пускай и стояли в разных, порой нейтральных, порой стыдливых, а порой и в манящих позах, провожали нас такими нечитаемыми, но пристальными взглядами, что я еле находил в себе силы на то, чтобы передвигать ноги или наоборот не пуститься галопом по красной дорожке, желательно в другую сторону. Дорожка казалась либо бесконечной, либо уносящей тебя назад каждый раз, когда ты проходишь ее часть. Но это было не так, потому что двери в конце зала наконец-то стали прямо перед нами. Мы переглянулись, подняли свободные руки и раскрыли их, а потом вместе зашли вовнутрь. Я долго ждала этого. Расправив плечи и заставив розовые волосы развиваться на голове, сказала Эпифемия Агапи: «И я собираюсь стребовать с тебя все, что ты мне задолжал за эти 6 лет. Ну-с, полагаю, с меня остается только отдать, что я задолжал», — учтиво улыбнувшись, произнес я. «Мне нравится твой тон, Василиск», — усмехнулась Эпифемия Агапи. «И я уже предвкушаю, как ты сменишь свою учтивость и вежливость на мольбы о помощи и милосердии, которым я не внемлю». По моему позвоночнику пробежала дрожь. К моему стыду, дрожь не столько страха, сколько предвкушения. Совершал ли я роковую ошибку, сокращая между собой и своими демонами дистанцию? Был ли этот союз роковым? Возможно, и так, но нельзя было быть уверенным, что ошибкой не было бы игнорировать их существование, или вернее до самого конца избегать союза между нами. Я не был в ласковом обычном мирке, где либо нет никакого архиврага, угрожающего всему миру, либо такой враг находился бы где-то на другом конце света и вовсе не интересовался бы мной. Да, возможно, в мире существ, способных стереть меня в порошок, не дав мне ни шанса на победу или отступление, можно пересчитать по пальцам, но это ровно на количество этих пальцев больше, чем было бы в идеале. Тем более, что я уже в том положении, что эти самые существа захотят меня прикончить. Демоны, пусть даже я никогда не смогу полностью им довериться, были куда менее опасны для меня, чем Яхве, Айзин или Генрюсей. Хм, Эпифемия Агапи осмотрела меня с ног до головы. Я уж было полез расстегивать рубашку, как она остановила меня поднятием руки вверх. Погоди, одежду всегда можно снять, но не всегда удобно одеть обратно. Пока развлечемся в ней. Я послушно убрал руки с воротника и стал оглядывать комнату. Стоп, а когда это я успел вообще переодеться в смокинг? Я же был в своем балахоне еще когда проходил ту красную дорожку. И еще эта комната, она неправильная. О, а у тебя глаз алмаз, правда ты уделил внимание сначала мне, а потом комнате, но я тебе за это даже благодарна, сказала Эпифемия Агапи, проверяя жесткость матраса на огромной кровати. При этом она согнулась буквой «Г», отчего ее пухлая задница была выставлена моему обозрению. «Погодите-ка, еще когда мы разговаривали в начале, она была одета в привычный ремешковый срам, а теперь щеголяет этим пышным белым платьем. А еще, кровать-то тут откуда? Что это?» Я опустил игривость в своем голосе, внимательно оглядывая окружение. «И будь я проклят, оно менялось, стоило мне лишь отвести глаза. Я отвел руку назад и не обнаружил двери. Да, вообще, мы заходили в огромные высоченные двери, под стать тому залу, а эта комната размерами. Да что за черт? Черт тут только один. Хи-хи», рассмеялась Эпифемия Агапи. «Это сосредоточение моей силы, моей сути, центр моего существования, центр чертогов любви и желания. Если говорить о пластичности душ, то из демонов я вторая после Эксопатисилпиза, да и среди всех душ в этой общности в общем-то тоже. Здесь в центре меня, менять реальность весьма просто. Сложнее, конечно, чем что-то представить, зато образы будут куда крепче, чем были бы у синенькой». Эпифемия Агапи обернулась на меня через плечо и улыбнулась. «Не бойся, Василиск, мой суженый, менять твою душу я не в силах. Если, конечно, не брать в расчет косвенности, на которые способны все». Я опять сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. «Ладно, я заглянул тигру в пасть, но мне уже поздно в страхе убегать от него. Либо я сейчас иду до конца и не шугаюсь всей этой мелкой паранормальщины, либо я своими ручками противостою всем невзгодам внешнего мира, невзгодам, которые с каждым годом подходят все ближе и ближе». Я улыбнулся, возможно, бесстрашно, а возможно и просто алчно. У меня не было зеркальца под рукой. «Ну-с, доверюсь вам-с, госпожа Эпифемия Агапи. Мммм», просмаковала мои слова демонесса. «Нет, госпожа», наклонил я голову. «До госпожи мы еще дойдем, мой суженый», задумчиво сказала она. «Но сперва будет грязная шлюшка, безвольная рабыня, проворовавшаяся горничная, застуканная за горячим медсестричкой и еще пару ролей. Но сейчас я хочу, чтобы ты называл меня своей любовью». Я помедлил на секунду. Муки совести, лицо Кармилы, лица других моих близких, воспоминания о том, что сама Эпифемия Агапи была на дне колодца разврата, брезгливость, страх перед неизвестным, образы будущего, не сулящего мне ничего хорошего, выбор. «Да, любовь моя», улыбнулся я ненаигранно развязно. «Чего же ты желаешь? Подойди, мой суженый», сказала демонесса с придыханием. «Я хочу, чтобы ты в полной мере оценил ловкость моих уст». Я с готовностью подошел к кровати. Эпифемия Агапи упала на колени, а ее задница опустилась на ее пятки. Она была великолепна. Ее ротик без всяких трудностей и заминок проглатывал мой член до самого лобка. Ее язычок ласкал весь ствол, а иногда, когда демонесса упиралась лицом в мой лобок, высовывался из-под нижней губы и уходил лизать яички. Ее горло ласково, но крепко сжимало меня и вибрировало, когда она довольно стонала, а иногда пела. Я сдерживался только поначалу, ведь Эпифемия Агапи, не отрываясь от процесса жестами и чревовещанием, сообщила мне, что в этом пространстве моя выносливость имеет предел, интересный только в академическом плане. По сути, это был околовечный двигатель, переливание жидкости из сосуда в сосуд, при том, что оба сосуда соединены между собой. Поэтому я не сдерживал свои сверхчувствительные нервные окончания и кончал снова и снова выплескивая белую жидкость. Эпифемия Агапи не испытывала никаких проблем с тем, чтобы проглатывать все мои грузы, но иногда мне просто хотелось забрызгать ее розовую кожу своим белым семенем. Я ласково гладил ее по голове, ласкал уши, основание рогов, тогда когда они были, а потом, когда мне чуть надоедала нежность, я хватал ее за волосы, череп, рога и уши и насаживал на себя, грубо вторгаясь вовнутрь. Когда это нам надоело, демонесса легла на кровать спиной вниз. Я же остался стоять и из такого положения трахал ее ротик, пока ее голова была наклонена в бок. Это давало новые ощущения, потому что стенки горла были теперь перпендикулярны моему члену и задевали другие его стороны. Потом я залез на кровать, поставил ноги по бокам от ее головы и стал насаживаться сверху на ее ротик, проталкивая член внутрь и орошая семенем ее глотку. Потом я лег около края кровати, и она стала сосать мне стоя. Она стояла на прямых ногах, но изгибалась буквой «Г», насаживаясь сверху на член. Потом я свесил ноги, и она вернулась на колени, лаская меня ротиком. Потом мы вдвоем залезли на кровать, она легла мне в ноги и стала качать головой вверх и вниз. Потом она развернулась на 180 градусов и устроила позу 69. Сначала она была сверху, я снизу, потом мы перевернулись, и она была снизу, а я ласкал ее киску своим змеиным или человеческим языком, а внизу вколачивал таз в ее лицо. Потом я поднялся на ноги, перехватил ее поудобнее, не забыв при этом облапать ее пышную задницу, и продолжил свое дело сверху и снизу. Потом она напомнила мне, что не лыком шито, и опять перевернула ситуацию. Буквально. Она стояла на ногах прямо и, не сгибаясь под моим весом, держала меня за талию как рулон с ковром и ритмично засаживала мой член в свое горло. Я же висел вниз головой, поднимаясь то вверх, то вниз, для опоры и равновесия хватался за ее зад и пытался отвечать на любезности. Затем пришла моя очередь для безвозмездных оральных ласк. Мне приходилось сидеть на коленях и корточках, ласкать ее вареник и терпеть то ласковые поглаживания по волосам, то грубые притягивания к промежности. Наверное, хорошо уже то, что мои рога не подходили по форме, чтобы за них хвататься. Потом Эпифемия Агапи вальяжно расселась на кровати, а мне пришлось продолжить свое дело, сгибаясь в раболепной позе. Хорошо еще, что хребет у меня чуть ли не как у школьника-гимнаста и вовсе не болит от такого унижения. Унижение, смешанного с удовольствием. Я не чувствовал ни амфисбену, ни горгону, ни кого-либо другого снаружи, но у меня осталась моя эмпатия, и она стабильно делилась удовольствием, которое я приносил демонессе, мотивируя меня на большее. Это было неописуемое чувство, когда ты одновременно чувствуешь себя и угнетенным, и угнетателем, причем в случае с Эпифемией и Агапи все неприятные ощущения от обоих сторон блекли, а приятные наоборот обострялись. Я уже сам влез на кровать и, полностью залезши головой и плечами под подол демонессы невесты, доставлял ей удовольствие. Эпифемия Агапи сдерживалась ничуть не больше меня и стабильно то забрызгивала мое лицо соками, то пускала струю прямо мне в рот. Но ее соки не были человеческими, они были слаще меда и пьяняще вина. В конечном итоге мы решили закончить с прелюдией, оставив шалости ручками и волосами на перерывы между другими актами. Эпифемия Агапи высоко задрала подол собственного платья, забросив его себе на спину, а я громко расстегнул ширинку на брюках, пусть даже не помнил никак застегивал ее после того, как мне перестали отсасывать, не того, куда девалась и откуда бралась обратно моя обувь, стоило мне слезть или залезть обратно на кровать. Эпифемия Агапи встала на четвереньки на кровати, приняв позу собачки, мою любимую позу, а я подошел к ней сзади. Мой член уперся в ее киску, а потом по смазке пошел вовнутрь. Я уперся в преграду и усмехнулся, ведь не чувствовал ее даже когда мой неестественно длинный язык уходил до самой матки. Я слегка отстранился назад, а потом с размаху пробил преграду. Эпифемия Агапи закричала, демонстрируя одновременно боль, удовольствие и восторг. Я даже не стал замедляться, на что демонесса никак не отреагировала. Просто ходил в ней как в своих владениях, и она это полностью одобряла. Иногда я ласково проводил руками по ее спине, талии, бедрам и попке, а иногда с силой хватался за эти места, шлепал их, причем иногда с немаленькими замахами, лапал грубо и нежно, но неизменно получал лишь одобрение от демонессы. Потом мы сменили позу. Эпифемия Агапи легла на спину и закрыла глаза, будто бы боясь того, что будет дальше. Я пристроился к ней сверху и упер член в киску. Через некоторое время я обнаружил, что упираюсь в преграду, но отреагировал на это лишь неопределенной вспышкой удовольствия. Я вновь был с ней то груб, хватая ее за грудь и вколачиваясь внутрь нее, держась за ее бедра, то нежен, гладя ее тело и целуя ее губы. А ведь это был наш первый поцелуй. Потом я лишил ее девственности, пока она лежала на боку и задирала ножку вверх. Потом она сама лишила себя девственности, насадившись сверху в позе наездницы. Потом в позе обратной наездницы. Потом я вторгся в нее, пока она опиралась на стенку, согнувшись буквой «Г». Потом она согнулась буквой «Г», но я держал ее на весу, за запястье. Потом я схватил ее за ноги и поднял на полом, сношая ее то спереди, то сзади. Потом она схватила меня за тело и подняла над полом, засаживая моим членом себе в вагину. Потом мы резвились на полу, скорее не занимая позы, а просто сплетаясь так, как нам было угодно. Потом мы веселились с помощью наших рук, доставляя друг другу разнообразное удовольствие поочередно или одновременно. После этого я сначала обдрачился ее волосами, а потом с удовольствием воспользовался ими как полотенцем. Они были грязными, когда мне этого хотелось, и были девственно чистыми, когда я этого желал. После этого я пристроился к ее третьей дырочке. Попка Эпифемии Агапи сперва была девственной и тугой, но потом становилась пошире и поудобнее. Мы повторили почти все те же позы, что были у нас во время классического секса. Собачья, сзади, спереди, наездница, обратная или нет, миссионерская и многое другое, что было в развращенном сознании демонессы и было исполнимо анатомически. Ах да, стоит открыть вам одну важную деталь. Мы не молчали. Всегда, когда наши рты не были чем-то заняты, мы говорили друг с другом, пускай порой односторонне. И мы не отходили от ролей, я называл ее своей любовью, а она меня своим суженым. Мы говорили так, будто недавно поженились и любили друг друга, и не могли найти фальши в словах, что своих, что чужих. Нежность, грубость, страсть, любовь, все это было истинным и искренним. Шлеп-шлеп-шлеп. Я лежал на кровати, все в том же черном свадебном костюме, а сверху на мне скакала Эпифемия Агапи, все в том же свадебном белом платье. Даже по какой-то магии этого места, ставшим почти что не растрепанным, даже фата была на месте. Бедра демонессы бешено летали вверх-вниз, а тело поспевало следом, отчего ее грудь в белой ткани бешено тряслась перед моими глазами. Я держал руки на ее попке, помогая нам соединяться. Руки же Эпифемии Агапи были выставлены по бокам, как у канатоходца, пытающегося держать равновесие. «Василиск!» — внезапно выкрикнула она и с силой отбросила фату. «Я люблю тебя! Я тоже тебя люблю!» — простонал я в ответ. «Нет, это не то, что я хотела тебе сказать!» — мягко одернула меня демонесса, а на ее глазах заблестели слезы. «Я влюбилась в тебя еще на первом испытании. Я ожидала, что либо ты падешь в желание, и я смогу завладеть твоим телом, либо ты пересилишь соблазны любовью и уйдешь, оставив меня позади. Но ты превзошел мои ожидания. Ты не поддался пороку, однако и не отверг меня. Я все думала, когда же ты овладеешь именно мною, но ты все время брал других. Я наблюдала, как ты трахаешь всех тех девушек, и завидовала им и тебе на самом деле. Я слышала твои мысли и погрузилась в отчаяние и обиду, когда ты выбрал 25-й ту девчушку Орихиме. Я вдоволь повеселилась с ней потом, но когда ты в самом конце подхватил меня за руку и понес к выходу, я по-настоящему влюбилась в тебя. Я с любовью и желанием смотрела на всех девушек, которые окружают тебя. Искренне радовалась, когда ты и они разделяли мои чувства, и немного злилась, когда все уходило в платонику. Я ждала, когда ты станешь арранкером, и я смогу показать тебе вершины удовольствия. Но потом появился Мурамаса. Он стал первым, кого я по-настоящему возненавидела. Я испытала оргазм, когда мы заковали его в цепи, и мокла каждый раз, когда смотрела на его страдания, на то, как он платит за твои мучения. Амфисбена и Горгона. Я не шептала им на уши. Мне нравилось, что две змеи поддаются на уговоры моих сестер, потому что я знала, что они проиграют, если бросит тебе вызов. Потому что я хотела, чтобы они проиграли. Возможно, с моей стороны было ошибкой шептать тогда тебе те слова. Хотя, я ведь раскрыла тебе всеобщий заговор, и этим я скорее горжусь, чем сожалею об этом. Я не обижалась на тебя за то, что ты заковал меня в цепи, хотя с самого начала я испытывала к тебе лишь теплые чувства. Ведь знала, что момент, когда ты сорвешь эти цепи, будет моментом нашего наивысшего экстаза. И зачем ты мне это все рассказываешь? Растянул я губы в ухмылке. Все ведь было понятно и без слов. Ты знаешь, Эпифемия Агапи мгновение выглядела ошеломленной, а потом ускорила движение бедрами и рывком опустилась на мою грудь. Ее розовые блестящие губы встретились с моими, и мы сплелись в жарком страстном поцелуе. После того, как мы отошли от концепции категорического секса и просто ласкали и сношали то, на что падали наши взгляды, мы решили продолжить ту же пьесу, только теперь голыми. Еще в первый раз мы перепробовали все, поэтому это был практически выход на бис, но удовольствие и страсть нисколечки не иссякали. Мы повторили все, что сделали в одежде, а потом добавили еще и сверху, но нам было мало. Я стал священником, а она монашкой, пришедшей из другой церкви. Сперва я растлял невинную монахиню, потом монахиня-путешественница растляла провинциального честного пастора. Мы сношались. Я стал послушником, а она бывалой монахиней, которой наскучил целибат. Мы сношались. Я стал священником, которому наскучил целибат, а она монахиней, которой также наскучил целибат. Мы сношались. Я был священником, а она прихожанкой, она была монахиней, а я прихожанином, она была монашкой, а я иноземным захватчиком другой веры. Стюард и пассажирка, стюардесса и пассажир, пилот и стюард, пилот и стюардесса, офицер и солдатка, черлидерша и спортсмен, товарищи по спорту из команд по разному полу, пара, занимающаяся фигурным катанием, учитель и ученица, учительница и ученик и ученица, учитель и учительница, продавец и покупательница, продавщица и покупатель, волшебница и демон, демонесса и колдун, экзорцист и одержимая девушка, экзорцистка и одержимый мальчик, король и королева, император и императрица, все знатные титулы от барона вплоть до эрцгерцога, служанки и дворецкие, послы и дипломаты, простолюдины и высокородные. И да, те роли, которые она озвучила в самом начале, тоже были там, где-то в середине. Когда роли иссякли, в дело пошло изменение реальности. Сперва мы играли с собственным возрастом. Почувствовать себя зеленым юнцом, который только стал девочками интересоваться, было неплохо. Особенно когда Эпифемия Агапи выступала в роли девушки постарше, материнского или сестринского возраста. Быть подростком тоже было неплохо. Почувствовать себя мужчиной уже в среднем возрасте было странно, но не сказать, чтобы совсем уж плохо. По крайней мере, быть стариком, которому хочется, но мешает радикулит, было хуже. Разброс Эпифемии Агапи тоже имел свою золотую середину и свои крайности. В образе школьницы, не младшеклассницы, конечно, студентки, молодой женщины и вплоть до женщины уже средних лет было неплохо, но вот все, что моложе или старше, оставило за собой не совсем идеальные воспоминания. По крайней мере, она знала хоть какое-то подобие меры и останавливалась тогда, когда все упиралось в границы широты моих вкусов. К сожалению, это касалось только моих вкусов, а вот когда Эпифемия Агапи хотела старика или младенца, меня не спрашивали. Мой взгляд уперся в подтянутую большую женскую грудь в белой блузке. Из-за разницы в росте это было единственным, что я видел, если не задирал голову вверх. Мои маленькие ручки со страхом вцепились в ручку портфеля, который я держал. Я все же задрал голову и посмотрел в лицо старшей сестренки. На нем играла улыбка, но какая-то злая. «Эсте, старшая сестрица, это не мой дедом», чуть не срываясь на плач, сказал я. «Ох», приподняла она розовую бровь. «Я знаю, ты ведь не знаешь собственного адреса, вот я и привела тебя к себе. Будь благодарен. Кстати», мои губы судорожно задрожали, а на глазах навернулись слезы. «Даниной, малый», усмехнулась девушка, «завтра найдем твоих родителей, а сегодня у меня перекантуешься. Делов-то? Ха, хорошо», кивнул я, стараясь не заплакать. «Просто отлично», передразнила меня сестрица. «А теперь перейдем к твоей квартплате. У меня есть немного денег», начал я. «Нет-нет-нет, малый, я ведь не хулиганка, чтобы с младшиков деньги требовать», заулыбалась сестрица. Ее ярко-розовые волосы говорили об обратном. «Я принимаю только оплату услугами». «А к какими?» спросил я с надеждой. «Мои родители были небогатыми людьми, и я бережно обращался с любыми деньгами, что попадали мне в руки». «Хорошо, перейдем к оплате», облизнулась сестренка. По моей спине пробежал холодок. «Пойди сюда». Она выразительно похлопала по кровати рядом с собой. Я неуверенно подошел к ней. Неуверенно сел. «Раздевайся», скомандовала она. «Но», начал я. «Раздевайся», строгим голосом прервала меня она. «Ха, хорошо», всхлипнув, ответил я и начал снимать с себя одежду. «Все снимай», строго приказала она, видя, что я не трогаю трусы. Я взглянул в ее глаза, но не найдя там ни шутки, ни жалости, принялся стягивать их. «Охо», усмехнулась она и снова облизнулась. «А обычно у детишек твоего возраста там поменьше штучки». «Неплохо, неплохо». Тело сестрицы пришло в движение. Не успел я опомниться, как уже лежал на спине, придавленный к кровати ее руками, а она нависала сверху, со странным взглядом осматривая меня. Я испугался, Когда она подалась вниз и открыла свой рот, я тут же вспомнил рассказы о вампирах и прочих монстрах-людоедах. Она йока или демон, если и так, то ей нравилось сперва пооблизывать свою добычу, а уж потом есть ее. Ее розовый язычок стал бегать по моему младшему, как его называют ребята постарше в раздевалках. Я не понимал причин одушевлять именно эту часть тела, но словечко подхватилось. «Сестрица, зачем ты это делаешь?» – вскрикнул я. «Потому что ты вкусный», – растянув губы в жуткой гримасе, заявила она. «Нет, это уже прямое подтверждение, меня хотят съесть». Сестрица широко раскрыла рот и поместила туда моего младшего. Я сглотнул, готовясь лишиться части тела, откушенной зубами демонессы. Ничего не произошло, напротив, она стала водить языком уже внутри рта, что мне крайне понравилось. Так понравилось, что через полминуты я не сдержался, схватился руками за затылок сестренки и выплеснул из члена полупрозрачную жидкость. Она совсем недавно стала выходить из меня, как правило по ночам, но иногда, если я слишком активно тру младшего, то она тоже выходит. Я стараюсь лишний раз не делать это для гигиены, но не могу отрицать, что чувство, с которым она ходит, крайне приятное. Сестрица широко открыла глаза и судорожно стала глотать ту штуку. Когда вышло все, она выпустила мой член, причмокнув головку напоследок. «А у тебя талант, малый. Через 5 лет все девчонки будут драться за то, чтобы стать твоими подстилками», — улыбаясь, сказала старшая сестрица. Я неловко улыбнулся в ответ. «Спасибо, наверное, а это, моя квартплата оплачена?» — с надеждой спросил я. «Как же», — удивилась девушка. «Разве что наполовину. Да и ты ведь готов продолжать?» «Да», — я со смущением посмотрел на стоящего прямо младшего. «Ну, приятного мне аппетита», — радостно крикнула девушка и втащила меня подальше на кровать. Не успел я опомниться, как она нависла сверху, выровняв свой таз над моим, и отодвинула в сторону трусики. Я испугался, когда вместо ее младшего обнаружил там вертикальный разрез, похожий на рот. «Она демон и сожрет меня им, или это характерно для всех девушек?» Мои вопросы остались без ответа, но с жирными намеками, потому что старшая сестрица опустилась вниз и насадилась этим ртом на стоящего прямо младшего. Я вскрикнул, но опять же, почувствовал только наслаждение без всякой боли. «Ха!» — сестрица с наслаждением выдохнула, видимо, ей это тоже понравилось. Мне было немного страшно, когда я лежал на кровати, придавленный сверху старшей сестрицей, а она в свою очередь с безумным и страстным выражением лица скакала на мне сверху. Но вместе с этим мне было и безумно приятно. Наши тела издавали шлепающие звуки, а из наших ртов доносились стоны наслаждения. В какой-то момент старшая сестрица просто резко ускорила свой темп и стала биться об мой таз с такой силой и скоростью, что мне даже стало немного больно. Но это продолжалось недолго, ведь в конце этого рывка рот старшей сестрицы сжался, буквально выдавливая из меня все соки. Мы в унисон застонали. Пару мгновений она оставалась сверху, сидя прямо, но вскоре завалилась на бок и затихла. Я вылез из-под ее ног, подполз к ней, чтобы проверить, все ли с ней в порядке, и с облегчением выдохнул, когда обнаружил, что она тяжело дышит, но сверкает полным довольством на лице. Все-таки она меня приютила, а взамен потребовала только это. Да и мне, в общем-то, понравилось. Однако, в отместку за то, что она меня не предупредила заранее, я поднес своего младшего к ее лицу. «Сестрица, почисти его, хорошо?» — спросил я с яркой улыбкой. «Хорошо», — пьяно улыбнулась мне девушка и открыла свой рот. Когда меня сделали девушкой и у нас был лесбийский секс, я был в замешательстве, но мне, в общем-то, понравилось. Не хватало остроты ощущений, но это был интересный опыт. Когда меня сделали футой и у нас был не совсем лесбийский секс, я чувствовал себя поувереннее. Возможно, роль сыграло то, что в реальности я недалеко ушел от членодевки. Ну, по крайней мере, в реальности у меня нет бидонов размеров за эльяпары. Когда она стала футой, а я вернулся в состояние обычной девушки, я испугался, но не сбежал. Я был готов устроить истерику, если она захочет стать парнем и провзаимодействовать со мной в любой форме, но она пошла на другую хитрость. Сперва у нее появились кошачьи ушки, через несколько раундов еще и хвостик. Шерстка была под цвет ее волос, розовый, что добавляло экзотики. Потом количество звериных черт увеличивалось, но дошло до именно тех границ, где я сам видел сексуальность, а за которой шла зоофилия. Потом она вернулась в человеческий образ, но оделась в костюм кошечки. Через некоторое время таких костюмов накопилось несколько, с разной степенью невинности, развратности, разных цветов, но все ей крайне шло. Потом уже у меня отросли зеленые кошачьи ушки, и я стал удовлетворять свою партнершу. Как несложно догадаться, количество кошачьих черт во мне также росло, но в отличие от демонессы конец наступил только тогда, когда Эпифемия Агапи была полностью удовлетворена актом зоофилии с большой кошкой размерами, наверное, с тигра, но при этом выглядевшую как очень большая русская голубошерстная. И это была не первая порода, которую попробовала Эпифемия Агапи. Ну, я тоже ни одной сиамской был сыт, а всю никопару и больше перепробовал. Потом уже мне пришлось наряжаться в кошачий косплей. По сравнению с тем, что иногда было до этого, мелочь, скорее как передышка. Потом был кошачий микс, где наши образы перекликались иногда синхронно, иногда нет. Затем у Эпифемии Агапи отросли лисьи ушки, и цикл повторился в полном объеме. Разве что пород лис мы знали поменьше, чем пород кошек. Или вернее будет сказать подвидов лис. Потом были волки, собаки, медведи, ежи, мышки, крысы, лошади, соболи, ласки, куницы, овечки, коровки, козочки, даже жирафики и слоники. В общем, зоопарка и больше. Даже был, черт его побери, утконос. Стоит помнить, что и мне приходилось примерять на себе звериную личину, причем в отличие от демонессы у меня все заканчивалось на полном превращении в зверя. Да, и для особо интересующихся, когда я превращался в мелкую живность вроде мышек и крысок, а один раз в хомячка, то не превращался в мелкую зверушку с ладонь размером, я был все тех же габаритов, что и тигр. А когда превращался в зверей покрупнее, вроде быков и коней, то не уменьшался в размерах на вящую радость демонессы. Особенно ей понравился боевой конь в турнирной броне. Потом было то, что я цензурно бы назвал зверомиксом. Хотя там временами да нет-нет проскакивали просто косплеящие люди. Я упер свой взгляд в Эпифемию Агапи. Кошка-девочка с розовыми волосами и бирюзовой шерсткой на ушках, которые были прижаты к макушке, и хвостике, который метлой летал позади нее, неуверенно отвела взгляд, ее ножки прижались друг к другу, а руки ушли за спину. Ей весьма шла ее форма, кроссовки, белая футболка с короткими рукавами, короткие синие шортики, она выгодно облегала ее хорошо одаренное тело. Сам я держал свои волчьи уши высоко поднятыми, а хвост несгибаемо торчал позади меня. Я был в полном спортивном костюме, чтобы моим подопечным ярко была видна разница между тренером и его командой. Эпифемия Агапи видела эту разницу, но все же косячила из раза в раз. «Ну и что это было сегодня на тренировке?» — строго спросил я, отчего девушка сжалась. «Я ведь брал тебя, видя в тебе сильнейшего игрока и потенциального капитана команды. А ты не то что на звезду команды или на капитана, ты и на игрока еле сегодня походила. Что это, Эпифемия Агапи? Ты была под допингом, когда проходила отборочные, или сейчас с тобой что-то не так?» «Могу я ответить честно, тренер Василиск?» — спросила она, собирая всю свою решимость. «Только честно и можешь», — придавил я. «Вы ведь трахнули всех кроме меня», — выкрикнула девушка. «Что?» — опешил я. «Не отнекивайтесь». Кошка-девочка перешла из неуверенной обороны в решительное наступление. Ее ушки встопорщились, а хвост из неуверенного метания перешел в состояние прямого стояния. «Я все видела. Видела, как вы трахали капитана сегодня в кладовке. Видела, как менеджер отсасывала вам под столом, пока вы ждали нашего прихода. Видела, как вы трахали тех двух в душевой, вчера после занятий. И как трахали всех других, тоже видела. И как тебе это мешает играть?» — спросил я уже не так уверенно, но все же держа марку. «Да так, что я чувствую себя крайней», — крикнула девушка. «Я с самого начала вам знаки внимания показывала, старалась ради вас, а вы берете и елозите своим членом в этих розовых девчонках, которые работают из-под палки, а от вашего вида краснеют и стараются сбежать. Я умею играть, но если вы хотите, чтобы я выкладывалась как все на 150% и играла лучше всех, извольте относиться так же, как к остальным», — закончила она свою речь. Я почесал за волчьим ухом. «Вот ведь, ну раз как к всем, так как к всем», — пожал я плечами. «Давай, лезь на маты, тренер», — засияла девушка. «Люблю вас». Девушка радостно подбежала к матам и легла на один из них. Я подошел к ней, сел перед и стянул шортики кверху, оставив их висеть на ее коленках. «Тренер», — наклонив голову на бок, спросила Эпифемия Агапи, когда я стал ощупывать ее тело, вернее стал делать это с профессионализмом, а не с желанием. «Из-за того, что ты филонила на тренировках, ты потеряла форму. Сейчас и на последующих занятиях мы будем это подтягивать. Так, поза тебе знакомая, качай пресс. Ладно, растерянно согласилась девушка. Она несколько раз поднялась и коснулась согнутыми локтями коленок. Отлично, а теперь, секретный ингредиент. Я раздвинул ее ножки и открыл себе вид на ее мокроватую кису. Приспустив на самом себе штаны, я открыл ей свой эрегированный член. Она вздохнула, увидев его. Я приставил член к входу и начал входить. Девушка замерла. «Не прекращать упражнение», — скомандовал я. Девушка со скепсисом и неуверенностью посмотрела на меня, но послушно продолжила подниматься. Правда, теперь ее локотки упирались не в ее коленки, а в мою грудь. Я продолжил вводить член. «Ай!» — вскрикнула девушка, когда я прорвал плеву. «Не сбавляй темпа», — скомандовал я. «Во время игры ты можешь получить небольшое растяжение, но ты должна отыграть идеально, прежде чем тебя успеют убрать с поля». «Да-да, тренер». Со слезящимися глазами кивнула девушка и продолжила делать упражнение. Я продолжил сближение и вскоре ввел член до упора. Я не спешил двигаться, движения девушки действовали не хуже моих собственных толчков. «Тренер, а до какого момента мне подниматься?» — спросила девушка, экономя дыхание. «Разве не очевидно?» — усмехнулся я. «Пока не заставишь меня кончить». Эпифемия Агапи закусила губу и продолжила упражнение. Я все же сжалился над ней и сам задвигался, помогая ей быстрее достичь результата. Вскоре я оросил ее киску белым, а она откинулась назад, тяжело дыша. Я достал из кармана спортивный напиток, сделал пару глотков, а потом передал его Эпифемии Агапи. Девушка благодарно сделала пару глотков, но вскоре просто закрыла бутылку и стала выравнивать дыхание. «Следующее упражнение», — сказал я, когда заметил, что девушка может продолжать. «Тренер, а нормальный секс у нас будет?» — с надеждой спросила кошка-девочка. «Нормальный секс — это награда за достижение», — подняв палец вверх, назидательно произнес я. «Ясно», — кивнула девушка с тайным энтузиазмом. «Следующее упражнение — наклоны вперед», — назидательно сказал я. «Так и знала», — усмехнулась девушка. «Вы всегда были неравнодушны к моему тылу, разговорчики», — рыкнул я. Девушка послушно поднялась, встала прямо и стала нагибаться вниз. Я подошел к ней сзади и пристроился к ее входу. Девушка уже более благосклонно восприняла мое вторжение. Она счастливо постановала и нагибалась, когда я водил членом внутри ее киски, но издала разочарованное шипение, когда я вышел из ее киски. «Тренер», — начала причитать она. «Продолжай упражнение», — строго приказал я. Девушка хотела было что-то сказать, но умолкла, стоило мне прижать кончик члена к ее попке. Ее бирюзовый хвостик заходил нервным ходуном. «Тренер, это», — неуверенно начала она. «Продолжай упражнение, Эпифемия Агапи». Не дал я ей сказать хоть что-то. Я толкнулся вперед и головка моего члена вошла в ее напряженную попку. «Ах-ха». Протяжно простонала она, опускаясь вниз корпусом и принимая мой член запасной дырочкой одновременно. Я взялся руками за ее девичью попку и продолжил входить кошка-девочке под хвост. Он, кстати, щекотал мой живот, стоило мне только сильнее засовывать член в нее. Было бы щекотно, если бы на мне не было этой олимпийки. Эпифемия Агапи опускалась вниз с вытянутыми руками и касалась кончиками пальцев носков своих ботинок, попутно ритмично стоня. Я держался за ее попку сзади и входил. В конце концов я просто зашел до упора и стал кончать внутрь. Эпифемия Агапи продолжила уже выполненный наклон и дошла до того, что положила обе ладони на поверхность пола. Да у нее потенциал гимнастки. «Ладно, последнее упражнение и на сегодня закончим», — кивнул я в сторону лестницы с перекладинами. «Забирайся и ставь планку. Ну хоть в этот раз вы двигаться будете», — пробурчала молодая спортсменка, послушно забираясь по лестнице и выставляя на мое растерзание свою голую попку. Я подошел сзади, вставил свой член в ее киску. Эпифемия Агапи застонала, но продолжила висеть. Я сделал несколько поступательных движений, от которых она тихо мурчала, а потом резко вынул и сменил отверстие. Эпифемия Агапи опять громко застонала, но не упала с лестницы. Я продолжил трахать ее, меняя отверстие время от времени. Она держалась молодцом, выдавая напряжение только лишь движением хвоста. В конце концов я вставил до упора в ее киску и бурно кончил. Сама Эпифемия Агапи ответила мне громким стоном и сжатием влагалища, но даже тогда она не ослабила рук и не спала с лестницы. «Молодец», — похвалил я, отходя от нее. Девушка спрыгнула с перекладины, разминая руки и ноги. «Ты хорошо постаралась, поэтому у меня для тебя награда», — секс без упражнений, правда?» – радостно спросила кошка-девочка. «Да», – кивнул я и задом запрыгнул на козла. «Давай иди сюда и вычисти моего бойца ротиком. Как-то не очень похоже на награду», – скосила на меня недовольный взгляд кошка-девочка. «Прими ее как честь и поработай язычком уже. Мне сегодня еще с нашим главным спонсором встречаться и просить ее о снисхождении», – устало сказал я. «А эту женщину можно только одним способом просить о снисхождении. Вы ведь в курсе, что она, моя мама?» – спросила Эпифемия Агапи, скрестив руки под грудью. «Ну да, этот жест у них один на двоих, только у старшенькой он назначает урезание финансирования. Сосать будешь?» – спросил я, уже прикидывая, сколько раундов мне придется отдать мамаше этой симулянтки. «Наш главный спонсор, Эпифемия Агапи, существо крайне ненасытное. Буду», — кивнула девушка и стала подходить ко мне. Потом Эпифемию Агапи потянула на экзотику и монстра девушек. «Ну, и монстра мальчиков в моем лице. Сначала были драконы». Эпифемия Агапи дошла до гуманоида с полностью покрытым чешуей телом и вполне себе драконьей головой, а вот мне под конец опять пришлось быть полноценным крылатым ящером немаленьких размеров. Потом были лами, наги, серпентины и прочие существа змеиной внешности, вплоть до того, что мы превращались в гидр. Эпифемия Агапи была чем-то вроде кластерной лами. Биолог во мне кричал от ужаса, но быть огромным змеем, у которого из складочки на теле вылезал фаллос. Потом были и прочие монстры, вампиры, кентавры, минотавры, орки, эльфы, феи, гномы, ангелы и демоны-оборотни, раба королевы демонов. Полный священного гнева выкрикнул я, хотя змеиный хвост лами уже обвился вокруг моего тела. «Подкаблучник богини!» — медоточивым голоском парировала змея. «Отпусти меня, демон!» — воскликнул я. «Ангелу позорно даже прикасаться к существам тьмы вроде тебя. Ох, как мы запели!» — недовольно пропела ламия. «Прикасаться позорно, а если я сделаю вот так?» Ламия быстрым движением сдернула с себя мало что прикрывавший бронелифчик. Ее объемная розоватая грудь задорно покачалась на свободе. Два более темных соска двумя носовыми орудиями смотрели на мир. «Че, что ты делаешь?» — со священным ужасом спросил я. «Позорю тебя, ангел», — сказала Ламия, утыкая меня головой прямо промеж двух грудей. Нимб уперся ей в подбородок, крылья затрепетали за моей спиной, но я был отравлен и связан хвостом, так что все было бесполезно. Уткнутый лицом в грудь демоницы, я мигом стал задыхаться, а от этого тут же стал ворочить головой, пытаясь получить доступ к воздуху. «Тщетно! Ха-ха-ха!» — рассмеялась демоница над моим ухом. «А у тебя неплохо получается, крылатик». Моя голова покинула плен ее пышных грудей. Я успел сделать один глубокий вдох, чуть пожалеть, что меня оторвали от женского тела, но не успел я одернуть себя от этой еретической мысли, как меня опять понесло вперед, но теперь я уткнулся лицом не в грудь, а прямо в лицо демоницы. Хуже того, наши губы соприкоснулись. Я держал рот открытым, потому что глубоко дышал, и демоница не упустила этого шанса. Ее язык тут же юркнул в мой открытый рот, стал облизывать десны, небо, переплетаться с моим языком. Когда я пришел в себя и попытался укусить наглую змеедевушку, меня опять отбросили назад. Я вновь стал глубоко дышать, теперь уже не просто от недостатка кислорода, но еще и от гнева. Демонице было плевать на мои чувства. Она приподняла мое тело выше своим хвостом и выровняла мою промежность со своим лицом. Выражение предельного интереса на ее лице очень мне не понравилось. «Все вы, ангелы, без конца говорите о чистоте и высокой нравственности, но сами ходите в этих тряпках, наверняка еще и не нося под ними и клочка ткани», — протянула девушка, смотря на мою промежность. «Это тога, и ее не носит с нижним бельем. Это просто традиция», — гневно воскликнул я. «Возможно, мне бы уже стоило просить ее остановиться, но она так или иначе не послушалась бы меня. Вы, ангелы, так и нарываетесь на то, чтобы такие монстродевушки, как я, изнасиловали вас», — выкрикнула демоница и сорвала с нижней моей части подол тоги. Член, вставший от феромонов монстродевушки и от удушья, которое она оказывает на меня до сих пор, гордо встал перед ее лицом. «Ну вот, что и требовалось доказать, не думая о себе лишнего», — выкрикнул я. «Я просто подумала о своей богине. Вот, у тебя каменный стояк на свою же богиню», — усмехнулась девушка. «Ну, не буду лгать, на фресках и иконах ей действительно рисуют фигурку что надо, но ведь ты знаешь, это нарушение субординации и все такое». Ее язык вышел из ее губ и размашистым движением облизал мой член. Более того, он был настолько длинным, что обвил мой член и стал сдавливать его по кругу. «Лучше забудь о своей богине, крылатик», улыбаясь и говоря даже с вытянутым и обернутым вокруг члена языком, сказала Ламия. «Тем более, что у тебя теперь есть такая красивая я». «Никогда», воскликнул я, но меня даже не слушали. Демоница опустила член языком вниз, раскрыла рот и заглотила член внутрь. Я сдерживал стоны, когда она стала ласково и нежно сосать его. Я сдерживался столько, сколько мог. Прикусывал язык, думал о неприятном, считал от 1 до 1000, но все было без толку. Невероятное наслаждение пересиливало все медитативные методики, которым меня научили на небесах, и в конце концов я не выдержал и просто сдался. Мой член вошел до упора в ее ротик и излил свое семя. Ламия проглотила все до последней капли. Я почувствовал невероятную утрату. Нимб разбился, символизируя утрату благосклонности богини. Крылья потеряли свой святой золотой блеск. Мгновение спустя ко мне пришла замена. Из головы стали пробиваться черные рога, а крылья чернеть, становясь чернее ночи. Вместе с невероятным экстазом мне пришло понимание, у меня теперь есть новая госпожа. Расправив широко свои черные крылья, я вырвался из хватки слуги королевы демонов. Пусть мы и служили одному владыке, но Ламия была ниже меня, падшего ангела. «Ну приветик», скривив губы в ухмылке, поздоровался новый я с Ламией. «Кто-то тут хочет повеселиться с ангелом. Это я могу устроить». Я подхватил Ламию под руки и взмыл в небо. Земля быстро стала удаляться от нас, а вскоре мы прошли и линию облаков. Зрелище было великолепным, по крайней мере мне оно очень понравилось. От страха она сначала задержала дыхание, а потом шумно сглотнула. Я понял, что она только что выпила мою сперму. На моих губах заиграла ухмылка. Я перехватил Ламию поудобнее, сдернул ее набедренную повязку и взглянул на ее вполне человеческую киску. Ухмыльнувшись, я без рук стал тыкаться в нее членом, пытаясь попасть в дырочку. Пару раз получалось сделать это в пупок, но для киски пришлось попотеть. Зато как сладко было то чувство, когда я все-таки пронзил ее лоно. Ухмыляясь как безумец, я стал сношать Ламию над землей, наслаждаясь смесью страха и наслаждения на ее лице. Это было уже весело, но когда я подошел к тому, чтобы кончить, я просто отпустил ее и дал ей начать падать. Она с криком полетела вниз, но я полетел следом, подхватил ее и с разгону засадил ей в последний раз. Мы вдвоем издали громкий крик экстаза. Потом, как передышка, я стал собой, а она собой. Возможно, меня просто перегрузили экзотикой, но Эпифемия Агапи в своей истинной форме нравилась мне больше всего. Я трахал ее в 5 раз дольше, чем ее же в любом другом образе. Самое смешное, что именно тогда мы почему-то молчали. Потом, было продолжение банкета. Мы стали больше играть с нашим окружением, порой добавляя реалистичности, а порой сюрреализма. Как вам, например, сцена изнасилования конем Ламии в салоне самолета? Или зеленоволосый женоподобный мужчина, одетый как тарзан и стоящий прямо на крыле летящего самолета, при этом сношающий на весу розовую женщину, одетую как ведьмочка? За некоторые сюжеты можно было, наверное, загреметь в психушку, за иные – в наркодиспансер по подозрению в употреблении ЛСД. Но, между такими вот сценами были и вполне себе нормальные, например, романтическое свидание кошка-мальчика и вампирши-ангела, оба школьники и одноклассники. Мы перепробовали все, а потом пошли на бис. То, что нам двоим больше всего запало в душу, непременно повторялось, порой не по одному разу. Как оказалось, больше всего нам обоим понравилось быть самими собой. Но это не значило, что у нас не было вторых, третьих и более дальних мест. Эпифемия Агапи была самой собой. Тело в человеческом эквиваленте где-то в возрасте 20 лет, розоватая кожа, длинные пурпурные волосы, заостренные ушки, козьи рога, наряд в виде ремешков и невероятно похотливое лицо. Я же был собой, но оделся как штернриттер. Ради забавы, находились мы в казарме, которая походила на готейскую. Хотя, если в Эпифемии Агапи были самые настоящие души, а среди них были вполне себе настоящие синигами, например Яруичи и Рангику, то и казармы она могла состряпать, основываясь на их воспоминаниях, а не на моих представлениях, продиктованных аниме. Впрочем, реалистичность мало должна волновать нас. Эпифемия Агапи задорно ухмыльнулась мне и подошла вплотную. Я состроил хмурое выражение лица, как раз под стать лицемерному воину света, к которому приблизилась откровенно демонического вида гражданка. Не стоит так искажать свое прекрасное лицо недоверием, а благочестивейшая из паладинов. Сладким голосом зашептала демонесса. Я давно и полностью осознала неминуемость победы сил света и расы Квинси в частности. Поэтому, сейчас я и спешу оказать вам свое уважение и свое преклонение. Прошу вас, о благочестивый Штернриттер, примите же мое скромное подношение, мое тело. Обещаю, вы забудете об усталости, которая сопровождает ваш священный долг. Эпифемия Агапи ловким движением расстегнула мою ширинку, выпустив на воздух моего Зольдатина. Она хотела было еще и сама насадиться на меня, но я перестал потакать желанием темного создания и самостоятельно вторгся в ее лоно. Она благодарно застонала. Я задрал одну из ее прекрасных ног вверх, держась за сгиб колена, заставив девушку стоять и принимать мой член на одной ноге, а второй рукой я стал грубо ощупывать ее пухлую попку. Она лезла целоваться, но я не давался, грубо покусывая ее шею и уши. Мы стояли и сношались, но похоже только я испытывал усталость в ногах, демонесса стояла безропотно, хотя и держалась на одной ноге. Когда мне надоело стоять, я повалил девушку на кровать и продолжил сношать уже там. Она извивалась, но не вырывалась. Да, да, да, благочестивейший из штернриттеров. Прошу, сильнее. Прошу, протараньте своим священным копьем мое лоно. Прошу, будьте со мной грубы, как и должен вести себя воин света, встретивший темную сущность. Кричала демоница о моей невероятности и клялась в вечной верности мне и моему рейху. Ха-ха-ха, доверчивый глупец. Неужели ты правда думал, что великая я действительно расстелюсь перед таким жалким рабом света, как ты? Твой император не стоит и пыли на моих стопах, а ты и того меньше. Единственная твоя положительная черта – это член, но не беспокойся, когда я заполучу твою душу окончательно и обращу тело во тьму, то этот член станет еще лучше. А ты, что же, из тебя получится неплохой постельный служитель. Ха-ха-ха. Но в конце уже я лежал на кровати без сил, а чертовка бешено скакала на моем неопускающемся члене, сыпля оскорблениями в сторону меня, Вандендиха, всех Квинси и Яхви в частности. Мы были вдвоем в пустом классе. Солнце клонилось к закату и класс был красным от его света. Вася, Вася-кун, я люблю тебя. Сжав две ладони вместе перед объемной грудью, призналась мне Эпифемия Агапи в черной форме матроски. Давай встречаться. Любишь? Насмешливо ответил я. Меня все любят. Сирокова-сан, Канда-сан, Чидоригафучи-сенпай, Каюми-сенси. Ох, или мне уже можно называть их по именам, раз уж эта беседа не скована этикетом, или же можно использовать клички, которые я дал им. Хочешь узнать, кто из них моя личная насадка для члена, а кто любимая собачка? Я обещаю, ответ тебя удивит. Вася-кун, глаза Эпифемии Агапи расширились и стали мокнуть. Но я же, самая красивая девушка в классе, возможно, усмехнулся я, но не стоит недооценивать количество, когда оно столь сильно превосходит качество. Но я же искренне тебя люблю. Тихо закончила девушка. Ох, искренне любишь, еще больше развеселился я. Знаешь, а это можно проверить. Моя рука взяла ее за подбородок и насильно заставила перевести взгляд больших розовых глаз с пола на меня. Как? Испуганно спросила Эпифемия Агапи. Знаешь, сегодня на контрольной, Сирокова-сан не просто уронила ластик, а залезла мне под стол и отсосала мне, все проглотив до капли. Чидоригафучи-сенпай, наш славный президент студенческого совета сегодня на переменке без вопросов задрала юбочку в кабинете своей же инстанции и дала себя трахнуть, перегнув через стол. Каюми-сенси без проблем встала на четвереньки в этом же классе и дала трахнуть себя в задницу. Или ты думала, что я здесь оставался, чтобы оценки подтянуть? Что же до Канда-сан, эта умничка привела с собой свою любимую подружку, и они вместе удовлетворили все мои желания. Сделаешь все то, что сделали трое первых сейчас, подвиг Канда-сан, так и быть, разрешаю тебе повторить завтра. Тогда я начну с тобой встречаться.